Глава 14. Шофер Игорь Тюменцев первого года службы, молоденький, пушистый, желтоклювый, терпеть не мог женщин, а они его любили. Особенно он терпеть не мог хозяйку деревянной гостиницы, жаркую, черешневоглазовую Клавдию Васильевну. Когда Тюменцев на своем газике подъезжал к деревянной гостинице и ждал кого-нибудь, Клавдия Васильевна всегда выкатывалась из двери, подгребала к машине, томно ложилась грудью на капот, подпирая полными руками смуглые щеки. Она выразительно смотрела на Игоря Тюменцева и говорила: «Жарище нынче, мочи нет! Всю-то я ночь насквозь до утра прострадала, и на ту боковину лягу, и на другую, все мне покою нет, полнота меня душит, все с себя спокидаю, так и лежу». Грудь ее, прижатая снизу горячим железом, выступала из глубокого выреза и лезла ему в глаза. Игорь старался не смотреть, но по спине у него ползли мурашки. Он сплевывал потихоньку и молчал. «А что, ваша жизнь скучная?» — поводя глазами, спрашивала Клавдия Васильевна. «Нет, ничего», — неохотно отвечал Тюменцев. «И что же вы делаете, Игоречек, когда машину не водите?» «Книги читаю». «Все книги да книги, так и молодость отцветет, ничего не увидите, книги пускай старые читают». «Нападать бы тебе», — думал Тюменцев. «Скажите, Игорек, почему вы такие неприветливые?» «Голова болит». «С таких-то лет и голова болит». «Нет, старите вы себя этими книгами. В кино пойти или радио послушать, хор Пятницкого, это я сама не имею против. Или на танцы, я даже на лекцию не возражаю. Недавно в клубе такая лекция была о любви и дружбе, очень конкретная лекция. А книги я не обожаю и вам не советую». Тюменцев молчал, про себя он думал: «Ишь, ведьмачка толстомяса, и не стыдно. Лет, наверное, 35, а тоже гуляет. Чем бы такое ей досадить?» И вот однажды его осенила идея. Целый вечер Тюменцев проводился у машины с какими-то проводочками. Зачищал, прилаживал, проверял, вышло хорошо. Он лег спать, вполне собой довольный. В казарме давали отбой в 10. Но Тюменцев приспособился читать втихаря у себя под одеялом, освещая книгу карманным фонариком. Чтобы не так скоро срабатывалась батарейка, он читал не сплошь, а порциями. Блеснет фонариком, схватит быстренько кусок страницы, сколько глаз зацепит, потом закроет глаза и повторяет про себя, переживает. Сегодня Игорь читал аж до часу. Очень хорошая книжка попалась, Виктор Гюго, «Человек, который смеется». Он читал бы и дольше, да совсем села батарейка, и лампочка уже не горела, а тлела малиновой точкой. Он со вздохом погасил фонарик, сунул книгу под подушку, вытянулся и стал думать. В казарме было душно, пахло сапогами, солдатами. Спасибо, койка у него верхнего яруса досталась выгодная недалеко от окна. Из окна иногда подувало чистой прохладой, были видны на темном небе большие строгие звезды. Кругом громко дышали, беззаботно дышали его товарищи-солдаты, а Тюменцев не спал. Он думал о том, что вот уже 22-й год живет на свете, а все еще ничего не сделал для человечества. Вспомнил свою родину, рязанское село на берегу узкой речки, вербы, опустившие на воду длинные ветки, как распущенные бабьи волосы. Вспомнил детское, прохладное, мятное северное лето и немного затосковал, так, самую малость. Захотелось ему прозябнуть. А здесь... За 39 земель от родного села неуютно как-то. Земля колянная, словно каменная, так трещинами и расходится. И трава не трава, а метелки какие-то. И то весной, а к июню все выгорает. Но все-таки здесь жить можно. Работа не бей лежачего, вози себе начальство, ожидай его, да читай книжки. Книжек Тюменцев читал много, и каждую, прочитав, заносил в список с краткими замечаниями, например, «Буза! Время зря потратил!» или «Все-таки мне кажется, книга не до конца правдивая, в жизни так не бывает» или «Хотел бы познакомиться с автором, наверное, незаурядный человек, но с образом Нюры не согласен». А еще он думал о своем будущем, пока впереди было еще 2 года с месяцем действительной. На сверхсрочную он оставаться не собирался. Кончит срок и прощай. Портянки, побудка, наряды. Поедет он на север, туда, в прохладу. Соберутся вечером ребята у пруда, гармошка, а он с аккордеоном. Купит, скопит. Думал он еще и о том, как запишет в свою тетрадь отзыв о человеке, который смеется. Даже фразу придумал. Исключительно правдивая, волнующая книга, хотя эпоха не совсем современна. Хотелось ему еще придумать фразу, в которой было бы слово «в разрезе». Это слово он недавно слышал у одного очень культурного лектора и запомнил, чтобы употребить. Но фраза такой у него не получилась, и он просто стал припоминать и соображать, как там в книжке все это было. Особенно его поразили компрочекосы, которые людей растили в каких-то особенных кувшинах, и человек вырастал уродом по форме кувшина. Страшно должно быть в таком кувшине сидеть. Вот растешь, не замечаешь и принимаешь форму. Он подумал и ощутил эту форму на своих плечах. Врос в нее, вчувствовался. Тюменцеву даже не по себе стало. Но тут он вспомнил, что у него есть какая-то малая радость. Подумал, хорошо удалось устройство. Он посмеялся мысленно, лег на живот и стал засыпать. Снились ему какие-то звезды. Утром Тюменцев проснулся раньше всех в казарме. Он упруго на мускулах спустился с койки, натянул брюки и сапоги, мыться пошел. На дворе было славно и даже прохладно. Тюменцев сладко помылся у длинного умывальника на 40 сосков, облил голову, вычистил зубы, прошел обратно в казарму, тихо заправил койку, чтобы не разбудить напарника, соседа снизу. Надел гимнастерку, крепко обхлестнул ею узкие бедра. Пояс с надраенной до солнечного блеска пряжкой затянул до потери дыхания, взял человека, который смеется, и пошел наружу. «Тюменцев, ты куда?» — окликнул его дневальный. «Машину проверить, товарищ ефрейтор. Вчера крутил, винтил. Все до дела не довинтился. Старая она». Дребезги одни. Ну, иди. Тюменцев направился в гараж. Около гаража, по свежей еще не раскаленной земле, влажно ходили лиловые голуби. Из степи тянуло тонким душистым ветром. Тюменцеву на миг не захотелось уходить отсюда, с воли, в тяжко пахнущий слайляркой гараж. В такое бы утро. Но тут он запретил себе думать, что хотелось бы ему в такое утро. Он еще туже обтянул по бедрам гимнастерку, привычным движением поправил пилотку, так, чтобы звездой правую бровь как раз пополам, вошел в гараж, сел на трехногую скамью и взялся за человека, который смеется.